Конь, путь, всадник и доспехи. Метафоры «конь», «путь», «всадник», «доспехи», которые встречаются в материнской тантре, помогают понять составные части практики и взаимоотношения между ними. Конь – это прана, санскритская тибетская лун. Путь – каналы тела, санскритская пади, тибетская ца. Всадник – бинду, санскритская тибетская тигле, аспект ума или сознания. Доспехи – это слог, йиге или символ. Конь – прана. По-тибетски жизненная энергия называется лунг, но я буду использовать более широко известное санскритское слово прана. Прана – это питающая всю энергия и субстанция всех вещей, материальных и нематериальных. Это исходная энергия, из которой произошло все. Это энергия кунжи, основы бытия. На своем самом тонком уровне она недвойственна, целостна и не имеет местоположения. Первые различия, которые в ней возникают, это пять чистых светов элементов, которые тоже чрезвычайно тонки, а потому мы не можем воспринимать их обычным умом. Однако мы можем ощутить прану непосредственно на более грубом уровне, в воздухе, которым мы дышим. Кроме того, мы можем почувствовать ее течение в своем теле. В тантре используют именно этот уровень, на котором прану можно ощутить и в ее движении, и в производимых ею следствиях. Мы приобретаем чувствительность к потоку праны и развиваем его, используя ум, воображение, дыхание, позы и движение. Направляя более грубые проявления праны, мы можем воздействовать на более тонкие уровни. По мере того, как возрастает наша чувствительность, мы можем непосредственно ощущать прану тонких измерений. Вообще говоря, прана связана с элементом воздух. Это элемент, который ближе всего к пространству, который первым возникает из пространства и последним растворяется в основе во время смерти. Он пронизывает все и вся. Говоря о пяти элементах как о пяти пранах, мы имеем в виду аспекты огня и воздуха каждого из элементов. Как я уже говорил, согласно одному из определений элементов тела, плоть — это земля, кровь — вода, пищеварительный жар — огонь, дыхание — воздух, сознание — пространство. Таков подход к элементам в их более земном аспекте, более вещественном, материальном аспекте проявления элементов в теле. Пять энергий пран — это более воздушные, менее вещественные проявления энергии элементов в теле. Функция пяти пран. Пять первичных энергий, протекающих в теле, таковы. Поднимающая прана соотносится с землей, прана жизненной силы соотносится с пространством, прана, подобная огню, соотносится с огнем, вездесущая прана соотносится с воздухом, опускающая прана соотносится с водой. Поднимающая прана. Поднимающая прана приводит в действие чувства. Она дает возможность видеть, слышать, чувствовать запах и вкус, осязать. Кроме того, это энергия, питающая мышление и познавание. Ослабление способностей органов чувств часто связано со слабостью поднимающей праны. Многие люди, выполнявшие эти практики, говорили мне, что замечали у себя улучшение памяти и зрения. Поднимающая прана связана с элементом земля, который, как может показаться, не способствует интуиции. Однако эта прана не только обостряет чувства, но и оживляет мозг, аспект чувств и познавания, связанный с землей. Поскольку пять элементов лежат в основе всего сущего, противоречия оказываются мнимыми, стоит лишь взглянуть на вещи шире. С каждым из пяти видов праны связан свой образ, отражающий или особенности сосредоточения либо функции энергии тела, или качество праны. Образ, связанный с поднимающей праной, напоминает зонтик. Энергия этой праны сильна в горловой чакре, она поднимается вверх и распространяется в мозгу, образуя нечто вроде зонта. Ее цвет желтый, что характерно для элемента земля. Поднимающая прана открывает горловую и теменную чакры, а также центральный канал. Поэтому она особенно связана с духовным переживанием. Если не открыть верхние чакры и центральный канал, высшее духовное переживание не будет поддерживаться телом. Открытие теменной чакры связано с сильным переживанием блаженства, а открытие горловой чакры – с покоем. Обычно высшим внешним знаком связи с поднимающей праной и объединения с ней считается способность очень высоко прыгать и летать. Внутренний знак полного объединения с этой праной – способность быть выше вредящих эмоций и проникать в высшие миры. Прана жизненной силы. Прана жизненной силы сосредоточена в сердце. В ней заключена жизнеспособность человека. Если прана жизненной силы слабеет, человек становится болезненным. Если она отсутствует, наступает смерть. Если она сильна, человек полон жизни, у него сильная воля и яркое восприятие. Образ, связанный с праной жизненной силы, белая или прозрачная, исполняющая желание драгоценность в центре сердца. В старых тибетских преданиях рассказывается о том, как благодаря молитвам, обращенным к исполняющей желание драгоценности, удовлетворяются все просьбы. То, что таилось в сердце, проявляется в жизни. Сердце и прана жизненной силы связаны с элементом пространства. Когда прана жизненной силы сильна и сердечная чакра открыта, есть яркие переживания, полные ясности и энергичности. Когда этой праны недостает, память ослаблена и ум затуманен. Прана жизненной силы проявляется с худшей стороны, как гнев и ненависть, а с лучшей, как сила воли, счастье, радость и возрастание мудрости. Она поддерживает жизнеспособность, познавательные функции и восприятие. Обычно высшим знаком объединения с элементом пространства считается способность переносить сознание в другие тела. Об этой способности рассказывается во многих историях об учителях, которые предпочли избежать смерти, поскольку не хотели прерывать свое служение другим, и перенесли свое сознание в тело недавно умершего молодого человека. Оживив молодое тело, учителя продолжали трудиться, не утратив воспоминаний, связанных с покинутым старым телом. Прана, подобная огню. Прана, подобная огню, — это энергия пищеварения. Она способствует перевариванию пищи и получает от него силу. Эта прана управляет процессом извлечения питательного сока. Она сосредоточивается в пупочной чакре и порождает телесное тепло. Связанный с ней образ — это обращенный вершиной вверх красный треугольник в пупочной чакре. Огонь в пупочной чакре развивается в таких практиках, как туммо — йога внутреннего огня. Ее чистый аспект — основа тонкого психического тепла, нераздельного с блаженством. Есть много видов блаженства. Огненная прана особенно связана с блаженством медитации, с радостью бытия. Это радость, не зависящая ни от чего. Она не улетучивается с потерей работы, не возрастает из-за продвижения по службе. Это блаженство осознанности, ощущения, существования. Недостаток огненной праны — проявляется как неведение, сонливость, тупость, забывчивость, плохое пищеварение и упадок сил. Знак высшего объединения с огнем — неуязвимость для разрушительных действий элементов, а также способность овладеть йогой сновидений, то есть осознавать себя в состоянии сновидения, и практикой ясного света. Вездесущая прана. Вездесущая прана перемещается по всему телу. Она связана с элементом воздух. Поскольку она пребывает во всем теле, нет конкретного образа, который описывал бы место ее сосредоточения. Вездесущая прана обеспечивает связи внутри тела, энергетически соединяет различные части тела. Питательные соки разносятся из кишечника по всему телу, кровь течет, нервы передают информацию. Где бы вы ни коснулись кожи, вы это ощутите. На более тонком уровне сосредоточьте ум на любой части тела, и вы тоже это ощутите. Все это — работа вездесущей праны. Сильная вездесущая прана расширяет переживания, положительное и отрицательное. Если мы видим красивый цветок и ощущаем приятное чувство во всем теле, это вездесущая прана. Если в своем сердце мы ощущаем любовь, и это отражается на лице, то сердце и лицо соединяет именно вездесущая прана. Если нам хорошо, и мы делимся этим с друзьями, это положительная вездесущая прана. Если нам плохо, и мы переносим свое плохое настроение на кого-то другого, заставляя страдать и его, это может быть отрицательным проявлением вездесущей праны. Вездесущая прана с отрицательной стороны проявляется как ревность и недоброжелательность, а с положительной дает быстрый, острый разум. Благодаря вездесущей пране результаты медитации и других духовных практик распространяются на все стороны жизни. Не будь ее, мы могли бы получать хорошие переживания, но они оставались бы без применения. При своем высшем развитии вездесущая прана служит мостом, соединяющим пространство и время. Например, если сильный практик способен после смерти сознательно выбрать свое перерождение, то именно сила вездесущей праны позволяет установить связь между этой жизнью и следующей. Высший знак объединения с воздухом, способность принимать телом другой облик, присутствовать в нескольких местах одновременно и обладать ясновидением. Развитие вездесущей праны способствует прямому восприятию пустоты и составляет праническую основу блаженства. Опускающая прана. Опускающая прана связана с водой. На обычном уровне эта энергия обеспечивает оргазм, мочеиспускание, перистальтику кишечника и эрекцию. Когда ее недостает, все эти функции бывают ослаблены. Также эта прана дает возможность устранить все, что мы считаем нежелательным в других областях нашей жизни. Ее символ — мехи, толкающие энергию вниз, которые расположены в тайной чакре позади полового органа. С отрицательной стороны, опускающая прана проявляется как привязанность и похоть. С положительной — поддерживает устойчивость и твердость. Ее высшее назначение — порождать блаженство в половых сношениях. В своем развитом и совершенном состоянии она дает возможность обрести йогическую силу с помощью тантрийского сексуального союза. Благодаря этой пране можно получить переживание единства, блаженства и пустоты, что составляет основу тантрийской практики. Путь. Каналы. Прана движется по телу в каналах. Считается, что в теле есть 84 тысячи или, согласно другой системе, 360 тысяч каналов, которые подразделяют на грубые, тонкие и очень тонкие. Грубые каналы — это кровеносные сосуды, нервы и лимфатические протоки. Тонкие каналы — не вещественные, а энергетические образования, похожие на меридианы системы циркуляции энергии, принятой в акупунктуре. Очень тонкие каналы — это пути очень тонкой праны. Их невозможно выявить или измерить, но их может непосредственно ощутить человек с естественной чувствительностью или йогин, который такую чувствительность в себе развил. Иногда для объяснения взаимосвязи праны и каналов я использую сравнение с домом. Тело — это дом, каналы — это электрические провода в нем, а прана — электричество. Чувство — электрические лампочки, механические функции тела, электрические приборы. Если праны не достает, лампочки не будут гореть или будут светить тускло. Чувства не будут работать в полную силу, или механические функции тела будут ущербными, или мышление будет неясным. То же самое происходит, если повреждены или неправильно действуют каналы. Но хоть я и использую такую аналогию, было бы ошибочно представлять тонкие и очень тонкие каналы материальными трубами, по которым течет прана. Чтобы представление о них было ближе к их истинной природе, представьте их в виде световых дорожек, световой сети, пронизывающей каждую клетку тела. Одни из каналов сильнее и ярче, другие более слабые и менее яркие. Во многих йогических практиках используются три канала, центральный и два боковых. О них говорилось в главе о шаманизме, в указаниях по очистительному дыханию. Мы представляем эти каналы, чтобы установить связь с движущейся по ним праной. Хотя представляемое — это лишь символический образ, оно направляет наше внимание к энергии, которая действительно присутствует в теле. Я повторю описание трех каналов. Центральный канал синий и, начинает в центре тела, на 4 пальца ниже пупка, поднимается прямо вверх по средней линии тела. Размером он с толстую авторучку и на уровне сердца слегка расширяется к своему отверстию, расположенному на темени. Боковые каналы толщиной с карандаш и соединяются с центральным каналом в его основании ниже пупка. Они идут через все тело вверх по сторонам от центрального канала, изгибаются под крышкой черепа, проходят позади глаз и открываются в ноздрях. У женщин правый канал изображается красным, а левый — белым. У мужчин правый канал белый, а левый — красный. Обычно прана интенсивно течет по боковым каналам. Это кармическая прана. Она может быть положительной, отрицательной или нейтральной. Есть разные виды кармической праны. В этой книге мы рассматриваем 5 основных пран, о которых я уже рассказал. Центральный канал относится к разряду очень тонких. В нем течет прана, являющаяся энергетическим аспектом недвойственной осознанности, ригпа. Если описывать природу реальности с точки зрения 2 нераздельных аспектов, формы и пустоты, блаженства и пустоты или ригпа и пустоты, то именно центральный канал связан с переживанием нераздельности 2 аспектов, кажущейся двойственности. В йогических практиках тонких ветров и каналов, которые будут подробно описаны чуть ниже, задача заключается в том, чтобы открыть главные чакры и перевести прану из боковых каналов в центральный канал. Одновременно с этим происходит освобождение ума от двойственных заблуждений, и он пребывает в недвойственной осознанности ригпа. Вот почему в практике возвращения элементов, полученные обратной энергии, изливаются в центральный канал. Когда прана находится в центральном канале, практик может пребывать в природе ума. Прана и ум всегда сопровождают друг друга. Не бывает ума без праны. Всадник, тегле. Во многих тантрийских практиках представляют тегле. Тегле буквально означает «сфера» или «круг». Именно это и представляют в практиках. Световой шар, который или находится в чакре, или движется по каналу. Тегле символизирует аспект ума, присутствующий в переживании. Это всадник, оседлавший коня прану. В учении о взаимоотношении между умом и праной есть такая метафора. Ум — хромой всадник, а прана — слепой конь. Не будь ума, праной некому было бы управлять. Не будь праны, ум не смог бы двигаться. Они действуют как единое целое. Представляемое тегле может быть символом сознания или одного из качеств сознания, или того и другого. Например, тегле в сердце может символизировать сострадание. Тегле, поднимающееся по центральному каналу, может быть символом недвойственного ригпа. Тегле, вылетающее из темени, может представлять человека, который, умирая, покидает тело, и так далее. Если взять другой пример, то в йоге сновидений в сердце представляют 5 тегле, символизирующих 5 богинь чистых сущностей элементов, чистых светов. В данной практике мы представляем только световые шары, символизирующие качества, нераздельные с ригпа. Доспехи, слоги. В тибетских практиках обычно представляют слоги. В отличие от чистого света тегле, слоги обладают формой и символизируют более определенные качества. Внутри тегле часто представляют слоги, будд, божеств, богинь. По смыслу и назначению все они похожи. В тантре каждое божество связано со слогом-источником, из которого оно проявляется и в котором растворяется. Например, слог А может быть символом Кунтусангпо, Будды Дхармакаи. Ом и Хум могут быть символом Будды Самхагакаи, например, Шандлаадкара. Хум может служить символом Будды Нирманакаи, например, Тоннашинраба или Ешевалмо. Это Будды, которым свойственны конкретные качества и которые проявляются с конкретными целями. Все это может представлять слог. Под словом «представлять» Я имею в виду, что слог обладает теми же самыми энергетическими качествами, что и божество. Слог — это доспехи всадника, то есть ума. Ум сосредоточивается на том или ином слоге, чтобы пробудить то или иное качество, поместить это качество в ощущаемое переживание. Переживание уже присутствует в уме как потенциальная возможность, а символ извлекает его оттуда и не дает уму отклониться. Когда представляемый слог устойчиво присутствует, и качество, которое он символизирует, становится живым переживанием, этот слог насыщается силой и защищает практика от враждебных нематериальных существ, которые могут встретиться на тонких энергетических уровнях переживания. Эта сила не физическая. Ее остерегаются нематериальные существа. Вредоносные силы смогут воздействовать на нас только тогда, когда найдут слабость или уязвимое место, через которое смогут нанести вам вред. Приведенный в действие слог или другой символ вносит в переживание силу представляемого им качества, вытесняя ею слабость и уязвимость. С точки зрения западной психологии, можно было бы сказать, что благодаря полному сосредоточению на слоге и качестве, которое он представляет, человек защищен от своих же неблаготворных состояний — депрессии, возбужденности и так далее. Какое бы объяснение ни получал этот механизм, слог действует как доспехи в войне вредящих эмоций, в битве, которую возглавляют силы неведения. В такой битве человек без доспехов становится не жертвой, а самой битвой. Именно так терпит поражение в войне сансары, становясь войной.